Рассказ Шондипа. Когда я читаю свой дневник, у меня возникает вопрос, я ли это? Будто я сплошные слова, будто я книга, обернутая в переплет из плоти и крови. Земля не мертва, как луна, она дышит. Из ее рек и морей поднимаются клубы пара, которые окружают ее поверхность. Вокруг земли носится пыль. Если посмотреть на землю со стороны, увидишь лишь свет, отражаемый парами и пылинками. Разве можно найти на ней материки и страны? Человек живой, как и земля. Он дышит одними идеями, поэтому его окутывает туман. Где у него суша, вода или еще что-либо, трудно различить. Человек походит на шар из теней света. Мне кажется, будто я подобен живой планете и тоже заключен в круг идей. Но я представляю собой не только то, что я желаю, о чем думаю, что решаю, а и то, чего я не люблю, чего я не желаю. Я был создан раньше своего рождения. Я не мог себя выбрать, поэтому я должен воспользоваться тем, что попало мне в руки. Я хорошо знаю, великое всегда жестоко. Пусть справедливость существует для простых людей, необыкновенные же люди могут быть несправедливы. Поверхность земли поначалу была ровной. Огнедышащий вулкан нанес ей страшные удары огненным рогом и возвысился над нею. Это было несправедливо по отношению к окружающему, но справедливо к нему самому. Эффективная несправедливость и врожденная жестокость дают человеку власть, народам — силу, монархам — могущество. Если закрыть глаза, обладающие божественным даром зрения, видеть одно, то возникает другое, а первое совершенно исчезает. Поэтому я проповедую несправедливость. Я заявляю, несправедливость дает освобождение. Несправедливость, как огненное пламя, и если она не сжигает, то сама превращается в пепел. Как только какой-либо народ или человек утрачивают силу для свершения несправедливости, ему остается один путь — на свалку мира. Но это моя идея, а не я сам. Сколько бы я ни превозносил несправедливость, в оболочке идеи есть трещины, и из них проглядывает нечто чрезвычайно несовершенное, слабое. Это происходит от того, что большая часть меня была создана раньше, чем я появился на свет. Время от времени мы вместе с учениками устраиваем испытания жестокости. Однажды у нас был пикник в саду. На лугу паслась коза. Я спросил, кто может отрезать этим серпом заднюю ногу козе? Все растерялись. А я пошел и отрезал ногу. Самый жестокий из моих учеников при виде такого зрелища потерял сознание. Видя совершенно спокойное выражение моего лица, присутствующие назвали меня воплощением пророка и взяли прах от моих ног. Иначе говоря, в тот день все увидели поры моих идей, но сам я, то ли благодаря недостаткам, то ли благодаря ошибкам судьбы, слабый, нежный, с трепещущим сердцем, был хорошо сокрыт. В голове моей жизни, связанной с Бимолой и Никхилом, многое также остается сокрыто. Покров не спадет, если с моими идеями не произойдет чего-либо неожиданного. Мои идеи руководят моей жизнью, но и за пределами их влияния еще остается часть моей жизни, которая никак с ними не согласуется. Существующую разницу я стараюсь как-то скрыть, загладить, иначе все может погибнуть. Жизнь — это нечто неопределенное, полное противоречий. Мы, люди, обладающие идеей, хотим видеть ее отлитой по какому-то особому образцу, в какой-то определенной форме. Жизненный успех заключается в жизненной определенности. Все, начиная с непобедимого Александра Македонского и кончая нынешним миллиардером Америки Рокфеллером, считали, что они достигли успеха, потому что видели себя отлитыми по особой форме, добытой мечом или богатством. Вот тут-то и начинается наш спор с Никхилом. Я говорю, познавай себя. И он говорит, познавай себя. Но то, что он говорит, заключается в следующем. Незнание самого себя и есть знание. Ты называешь достижением успеха то, что на самом деле является лишь результатом, говорил Никхил, но души в том нет, душа выше результата. Ты выражаешься очень туманно, замечал я. Ничего не поделаешь, жизнь сложнее машины, поэтому если ты жизнь станешь подгонять к машине, то это еще не будет означать, что ты познал жизнь. Так и душа, она сложнее результата. И если ты сочтешь, что до конца увидел в нем душу, то вряд ли можно сказать, что ты действительно познал ее. «В таком случае, где ты видишь душу?» — спрашивал я. «На кончике носа или на переносице?» «Там, где душа приобретает бесконечность и становится выше успеха». «Ну а что ты скажешь о родине?» «То же самое. Когда страна ставит свои дела превыше всего, она достигает успеха, но теряет душу. Если же для нее самым высоким становится великое, она хоть и лишается успеха, зато сохраняет душу. Где ты видел в истории тому примеры? Человек велик, и он может не считаться с успехами так же, как и с примерами. Возможно, примеров нет. Внутри семени еще нет цветка, но есть его зародыш». Однако разве уж вовсе нет примеров? В течение многих веков Будда почитался в Индии, но было ли это почитание результатом деятельности Будды? Нельзя сказать, чтобы я совершенно не мог понять Никхила, но в том-то и заключается для меня трудность. Я родился в Индии, и яд набожности жил в моей крови. Сколько я ни говорил, что идти по пути самоотречения и безумия, я никогда не был в состоянии целиком от него отказаться. Потому-то в нашей стране и теперь происходят удивительные вещи. Мы допускаем одинаково и религию, и патриотизм. Нам нужны и Бхагавадгита, и Бонде-Маторам. Бхагавадгита — название поэмы, которая входит составной частью в Махабхарату. Она представляет собой философские рассуждения героев Кришны и Арджуны о долге человека. Примечание редакции. Но это не означает, что мы понимаем и то, и другое. Ведь при этом гром салюта и звуки флейты сливаются вместе, и мы не различаем их. Я задался целью прекратить такой диссонанс. Я восстановлю в своей прежней силе воинственную музыку, так как флейта настолько разлагает. Мы не будем стыдиться победного знамени страсти, которое вручила нам мать природа, мать Шакти, мать Дурга, посылая нас на поле боя. Страсть прекрасна. Страсть чиста, как цветок орхидеи, который не нуждается в том, чтобы его мыли в ванной. Один вопрос неотступно приходит мне в голову. Зачем я допустил, чтобы моя жизнь так тесно переплелась с жизнью Бимолы? Я ведь не корка банана, которая несется по волнам и цепляется за каждый сучок. Я уже говорил, если жизнь втискивать только в рамку идеи, она начинает давить на эту рамку, и человек оказывается вытолкнутым из нее. Так произошло и со мною. Я не ощущаю стыда из-за своей страсти к Бимоле. Бимола желала меня, я ясно видел. Поэтому она моя по праву. До поры до времени плод висит на стебле, но ему не придется вечно так висеть. Всю свою сладость и сочность он накопил для меня. Смысл его существования в том и состоит, чтобы целиком отдаться. В этом его закон, его нравственность. Я сорву его и не дам пропасть зря. Все же я запутываюсь. Бимола в моей жизни какое-то наваждение. Я рожден для власти. Я буду словом и делом руководить народом. Толпа — мой боевой конь. Я его оседлал, в моих руках — его поводье. Народ не знает своей цели. Ее знаю только я. Ноги народа будут изранены шипами, его тело покроет грязь, но я не дам ему рассуждать и буду гнать его. Сегодня мой конь остановился у двери и нетерпеливо бьет копытом. От его звучного ржания содрогается все небо. Но что я делаю? Пролетает день за днем, и я упускаю такую возможность. Я думал промчаться, как буря. Я полагал, что сорванные мною цветы устелят мой путь и не станут преградой движению. Но теперь я кружусь около цветка, подобно шмелю, а не буре. Поэтому-то я утверждаю, идеи, которыми украшает себя человек, не везде одинаково ровно ложатся. Перед нами вдруг вырастает простой смертный. Если бы кто-нибудь написал мою биографию и раскрыл мои сердечные дела, то сразу стало бы видно, что между мною и Панчо, и даже Никхилом, небольшая разница. Вчера вечером я листал свой дневник. В ту пору, когда я писал его, я сдал экзамены на бакалавра юридических наук, и мои мозги были набиты философией. Тогда я поклялся, что в моей жизни не будет места иллюзиям, созданным мною или кем-либо другим. Я буду строить жизнь на основе прочной реальности. Но какова же история моей жизни с тех пор? Где она, прочная основа? Она похожа на сеть. Нити тянутся непрерывно, но между ними много пустот. Я борюсь с пустотами, но целиком не могу их изжить. Некоторое время я не беспокоился и шел напролом, но теперь снова передо мной большая лакуна. У меня начинает болеть душа. Я хочу, плод уже почти в моих руках. Я сорву. Это были страшно простые слова. Передо мной был короткий путь. Я всегда говорил, успех завоюют те, кто пойдет напролом. Но бог Индра не пожелал сделать путь легким и послал нимфу страдания затуманить пеленой слез глаза почитателя. Я вижу, Бимола бьется, как попавшая в сети лань. Сколько в ее огромных глазах страха, страдания. С какой силой она рвет свои путы, покрывая тело глубокими ранами. Охотник должен быть доволен таким зрелищем. Доволен и я, но мне больно. Я медлю, и я не могу с силой захлопнуть ловушку. У меня были такие минуты, когда, бросившись к Бимоле и схватив ее за руку, я мог прижать ее к груди, и она не смогла бы сказать ни слова. Она понимала, мир станет совершенно иным после того, что здесь произойдет. Стоя на краю пропасти, она бледнела, а глаза ее блестели страхом и возбуждением. В такие мгновения вся вселенная словно замирала, затаив дыхание, чтобы хоть немножко продлить время. Я же упускал минуты. Я не мог решительно, без колебаний, превратить почти безусловное в совершенно безусловное. Теперь я понимаю, что это объединились и восстали против меня все противодействующие силы, таившиеся столько времени в моей душе. Точно так же погиб Равана, которого я почитаю подлинным героем Рамаяны. Равана — царь демонов, похитивший Ситу. Примечание редакции. Он не ввел Ситу в свой дом, а оставил ее в Ашоковом лесу. Ашок — название одной из пород вечно зеленых деревьев, произрастающих в Индии. Примечание редакции. Где-то в груди этого большого героя таилась слабость, из-за которой пострадала вся глава о Ланке. Ланка — древняя столица острова Цейлон, где по преданию находилась резиденция царя Раваны. Здесь имеется в виду глава из Рамаяны. Примечание редакции. Если бы не его слабость, Сита отбросила бы мысли о верности и стала почитать Равану. Из-за такой же слабости Равана долго жалел Бибхишона, которого следовало бы сразу убить, и в результате Равана погиб сам. Бибхишон — имя младшего брата Раваны. Примечание редакции. В этом-то и заключается трагедия жизни. Маленькая таится в глубине сердца, а затем в одно мгновение рушит великое. Такие неожиданности происходят, потому что человек не знает самого себя. Сколько я не смеюсь над странностями Никхила, в душе я не могу не признать, что он мой друг. Сперва я не придавал большого значения его словам, но чем дальше уходит время, тем мне все более становится не по себе. Я страдаю. Иногда я, как прежде, завожу с ним спор, однако спор получается какой-то искусственный. Порою я иду даже на то, что никогда не допускал прежде. Делаю вид, будто соглашаюсь с ним. Но такого обмана не выносим ни я, ни сам, ни Кхилл. Это наша общая черта. Теперь я предпочитаю не встречаться с Никхилом. Как-нибудь проживу и не видя его. Это все признаки слабости. Достаточно только немножко ошибиться, как ошибка превращается во что-то совершенно реальное, и сколько бы затем я ее не преодолевал, она продолжает давить. Я настойчиво хотел внушить Никхилу необходимость считаться с такими вещами, смотреть на все проще, ведь настоящая дружба не должна стать преградой для истины. Но, увы, здесь я проявил слабость, и Бимола едва ли могла ею восхищаться. Мотылек обжег свои крылышки об огонь моего непоколебимого мужества, но когда сомнения, как туман, начинают окутывать меня, ими проникается и Бимола, и в ней тотчас рождается ненависть. Правда, она уже не может снять с меня венец избранника, но готова закрыть глаза и ничего не видеть. Путь назад для нас обоих отрезан. Я не вижу в себе сил, чтобы остановить Бимолу, но я не могу отказаться и от дела, предначертанного мне. Мой путь с народом. Он не проходит через заднюю дверь, ведущую в Антохпур. Я не могу бросить родину, в особенности сейчас. Бимолу нужно соединить с делом. Пусть ураган с запада, сорвавший покровы справедливости и несправедливости с лица моей родины, Лакшми, сорвет с лица Бимолы покрывало супруги. Она не будет обесчещена, утратив свое покрывало. Среди рева и пена волн людского океана понесется ладья, на которой будет развиваться победное знамя Бонде-Матором, а вместе с ладьей помчится моя сила, моя любовь. И Бимола увидит там такую величественную картину свободы, что все узы, стеснявшие ее, незаметно падут, и она не ощутит стыда. Восхищенная красотой силы разрушения, Бимола ни на одно мгновение не остановится, чтобы самой стать жестокой. В Бимоле я вижу невыразимо обаятельный образ жестокости, который является собой естественные силы природы. Если бы женщины могли освободиться от искусственных оков, созданных мужчинами, то мы увидели бы на земле богиню Кали. Кали — богиня мщения и разрушения. Индусы представляют ее черной, четверорукой, в руках она держит нож, лотос и череп. Примечание редакции. Она беззастенчива и безжалостна. Я ее почитатель. Бимолу я принесу в жертву Кали, ввергнув ее в вихрь разрушения. Теперь я готовлюсь к этому.